Глава 14, в которой я успешно применяю на практике знания классической литературы. Похоже, я просто тупо потеряла сознание и провалялась в таком состоянии. Бог весть сколько. Во всяком случае, именно эта мысль меня посетила, когда я очнулась от горестного поскуливания и ощущения горячего шершавого языка на моей щеке. На задворках сознания промелькнула мысль, что этому лизуну неплохо бы начать чистить зубы. Затем я резко вспомнила, как дошла до жизни такой и подскочила. Честно, попыталась подскочить. Со стороны это, наверное, напоминало трепыхание дохлого тюленя, через которого пропустили электрический ток. Подняться я не смогла. Слабость была жуткая, словно все тело превратилось в пласт желе. С трудом скосив глаза, я обнаружила, что «Ура-ура!» Мои генетические изыскания увенчались успехом. Я снова была человеком. Изрядной бочкой дегтя в этой ложке меда был фактик, что я была человеком абсолютно голым. Ну, то есть совсем, как мама родила. И уже была ночь, и мне было очень холодно, и дико хотелось жрать. До такой степени, что я даже начала с интересом вспоминать давешнюю тухлую крысу. Собравшись силами, я повернула голову и уткнулась носом в ветку, усыпанную гроздьями каких-то ягод, вроде помесей мелкого винограда и облепихи. Над ягодами восседал мой лисамур, который горестно хныкал и пытался снова и снова лизнуть мне лицо. Я воспряла духом, распахнула пасть и вгрызлась в ягоды, периодически сплёвывая кусочки веточек. Подозревая, что листья и совсем мелкие кусочки коры я таки глотала, ибо тщательным пережевыванием пищи себя не утруждала. Главным было набить брюхо. Мне даже было пофиг, что я могу отравиться. Жрать хотелось феерически. В жизни не чувствовала себя такой голодной. Сожрав ягоды, я немного полежала и, наконец, смогла повернуться на бок. Лисамур запищал и лизнул меня в нос. Странно, его отношение ко мне никак не изменилось после того, как я вернула себе человеческий облик. Я задержалась на этой последней мысли. Нифига себе, я сама себя расколдовала, без всяких там «я могу», «могу». А, собственно, что я могу? Перспективы применения моего свежеизобретенного метода колдовства представлялись мне туманными. А уж мое состояние после подобного акта вообще удручало. Что-то я не припоминала, чтобы Рэй или Шиор падали трупом после малейшего чародейства. Что-то надо делать. Может, просто нужна практика? Очнувшись от тяжелых раздумий, я поняла, что окончательно задубела. Хоть тут и было на данный момент лето, хоть в этом повезло, но ночь была довольно прохладной. И куда же делась моя одежда? Мои дивные, почти новые джинсы, мои прекрасные кроссовки, найки. Как я теперь буду ходить по этому лесу голышом и босиком? Я снова посмотрела на лисамура. Ах ты ж мой кормилец. Изо всех мысленных сил попыталась передать ему свою благодарность. Думаю, он понял, потому что снова лизнул меня в нос и боднул в плечо. Потом он поднялся и пошел в сторону своего дупла норы, периодически оглядываясь, словно приглашая следовать за собой. Тут я склонна была с ним согласиться. Ночевать в каком-никаком укрытии будет явно теплее, чем под открытым небом, да еще и безо всякой одежды. Исхитрившись, я умудрилась ползком преодолеть эти жалкие пару метров, отделяющих меня от дупла, и втиснуться внутрь. Для человека вход был все-таки тесноват, хотя внутри оказалось попросторнее. Чувствуя себя марафонцем после пробега, я свернулась калачиком на чем-то мягком. Надеюсь, это был не запас дохлых крыс на черный день. И обхватила себя руками, пытаясь согреться. Лисамур устроился у входа и приятно грел мне спину. Размером он оказался со среднюю собаку, только на редкость мохнатую. Пригревшись под его теплым боком, я провалилась в сон. Проснулась я от холода и просто душераздирающего голода. Лисамур куда-то исчез. Я огляделась. Дерево оказалось пустым внутри, так что потолка не было, и я могла встать, выпрямившись во весь рост. Сквозь дыры в стволе проникали солнечные лучи, расчерчивая пространство дрожащими полосками света. То, на чем я лежала, оказалось кучей какого-то тряпья, что меня изрядно успокоило. И вообще, тут внутри оказался целый склад всякого барахла. Какие-то кусочки металла, ржавые ножи, вроде как какая-то бижутерия, тряпки. Все было грязным, покрытым старой шерстью и полузарытым в землю. Мой лесомур оказался изрядным плюшкиным. Впрочем, на данный момент это мне было на руку, так что я зарылась в кучу тряпок в надежде отыскать что-нибудь поприличнее, из чего можно смастерить себе одежду. Честно признаюсь, нимфа из меня аховая, и прогулки глышом по лесу меня не прельщают. Результаты поисков были великолепны. Я отыскала тонкое синенькое одеяльце, даже не очень грязное, из которого смогла соорудить нечто вроде парео и полупрозрачный шарфик, из которого путем хитрых манипуляций соорудила лифчик. Когда у вас четвертый размер груди, лифчик становится не роскошью, а необходимостью. К сожалению, ничего, могущего послужить обувью, в запасах хозяина дома не нашлось. Вариант с обмотками из тряпок я решила оставить на крайний случай. Приодевшись, я выползла наружу. К моему облегчению, вчерашний бурый мир оказался издержками специфичного лисьего зрения. Сегодня лес, как ему и положено, переливался всеми оттенками зелени вокруг и синего неба в просветах между кронами деревьев. Вдобавок к этому в воздухе разносился упоительный аромат. Воодушевившись, я решила пойти порыскать вокруг. Может, найду что-нибудь съедобное? Ну, вроде тех ягод, которыми меня вчера спасли от голодной смерти. Голод по-прежнему терзал с нешуточной силой. В остальном, к собственному удивлению, я чувствовала себя довольно бодрой и хорошо выспавшейся. Ни следа той тошнотворной усталости, превратившей мое тело в бесполезное желе вчера вечером. Я начала озираться в поисках наиболее перспективного направления, как вдруг мой взгляд упал на озерко, которому я вчера не уделила никакого внимания, и остолбенела. Практически всю поверхность озерка занимал гигантский лист лилии. Выглядело это как здоровенная тарелка с ребристой кромкой, загнутой вверх. Нижняя сторона ощетинилась угрожающими на вид шипами. Эта штука, или похожая, насколько я помнила, называлась Виктория Регина или Регия, и росла где-то на Амазонке. Впрочем, Регина, Регия — один хрен, фиг с ним, с деталями. Практически на этой тарелище лежала огромнейшая, невероятно красивая лилия. Белоснежная, с чуть розоватым оттенком, величиной со здоровенную тыкву, честное слово. Именно она, как я поняла, и производила этот чудный аромат, стоявший в воздухе. Очарованная, я подбежала к озерку и осторожно ступила на лист. Он изрядно прогнулся, в щели по краям хлынула вода, но выдержал. Не рискуя, я встала на коленки и на четвереньках бодро поползла к цветку. Я должна была его потрогать и понюхать. Такое чудо! С берега донеслось горестное поскуливание. Я обернулась. Это был вернувшийся лесомур. В моем свежевозвращенном зрении он оказался ярко-рыжим, с очаровательной белой грудкой. Глаза сверкали яркими изумрудами. Картинка, а не животное. И такой милый. Издавая тоскливые звуки, лесомур бегал вдоль кромки воды, пытаясь привлечь мое внимание. Я помахала ему рукой. Дескать, не переживай, сейчас вернусь. Лесомур не внял. Он присел на задние лапы и прыгнул ко мне. Я в этот момент как раз добралась до лилии и начала ее нюхать. За прыжком лесомура последовало сразу несколько событий. Перегруженный лист сложился пополам, а я нырнула головой в цветок и куда-то полетела, чувствуя, что лесомур вцепился зубами в край моего облачения. Пришла в себя я в странном месте. Во-первых, было темно. Словно снова настали сумерки. Во-вторых, никаким озером и лесом тут и не пахло. Я сидела на краю проселочной дороги, вьющейся по уныло выглядящим пологим голым холмам. Вдали стоял какой-то замок. Замок был явно не тот, в котором я гостила еще пару дней назад. Этот был гораздо меньше, компактнее, построен из интересного, словно светящегося в полумраке белого камня, и вообще выглядел очень изящно. Около моих ног суетился расстроенный лисамур. Я рассеянно почесала его за лопушистым ухом и, озираясь, пробормотала: «Все чудесится и чудесится». Происходящее было абсолютно в стиле Кэрола. Потом решила пойти к замку. «Знаешь, Мура», — обратилась я к своему спутнику, неожиданно придумав ему кличку, «в замке наверняка найдутся люди, у которых можно попросить пожрать или хотя бы выяснить у них, где тут можно пожрать». Лисамур пискнул, то ли выражая согласие, то ли неодобрение, но последовал за мной. Я порадовалась, что нахожусь не в лесу. По этой дороге, покрытой толстым слоем мягкой пыли, можно было идти и босиком. Дорога к замку оказалась длиннее, чем я предполагала. Он маячил и маячил перед глазами, как мираж, казалось, не приближаясь ни на йоту. Но все когда-нибудь заканчивается, и буквально на последнем издыхании от голода, я во всяком случае, мы с Лисамуром доковыляли до ворот замка. Ворота были небрежно распахнуты. Замковый ров был пуст и сух. Мост через него, по-моему, не поднимался с момента постройки, так как весь зарос травой. В воротах, небрежно привалившись к косяку, стоял абсолютно безоружный стражник, задумчиво вертящий в руке пышную белую астру. Откровенно говоря, идея, что это именно стражник, была чистой воды гипотезой. На стражника этот тип походил не больше, чем я в своем теперешнем наряде на рыцаря круглого стола. Ну, разве что прислоненная неподалеку к стене алебарда была слабым намеком. А так, надменный вид типа, его изысканная одежда, тщательно завитые локоны прически наводили мысль разве что о дворе какого-нибудь французского короля побогаче. Причем это и был сам король. Я подошла поближе и нерешительно остановилась. Тип, нехотя оторвавшись от возвышенного созерцания астры, обратил на меня внимание и, перестав подпирать косяк, звучным, натурально заполнившим все окружающее пространство голосом, произнес: «Добро пожаловать в герцогство Дель-Акватор, путники». При этом он подбросил свой цветок в воздух, и тот полетел, расцветая в полете маленьким серебристым солнцем. Цветок поднимался все выше и выше, заливая кругу ярким дневным светом. «Все, приехали», — подумала я, провожая взглядом улетающую астру, которая для разнообразия полностью оправдала свое название. Вот так и сходит с ума. Нет, цветок, ставший солнцем, меня не удивил. Сложно продолжать удивляться направо и налево, когда за последние несколько дней ты умудряешься попасть в другой мир, побывать демоном, потом лисой, подружиться со странными животными и стать свидетелем кучи волшебных событий. Просто с того момента, когда я увидела на озере гигантскую лилию, в моей памяти всплыло и билось стихотворение одного малоизвестного поэта. Помню, я прочитала его в детстве, и по странной прихоти сознания оно намертво отложилось в моей памяти. «Иди к цветку Виктории Регине, иди в простор и передай привет от герцогини Дель Акватор. На том цветке созрело государство. Найди шале, у входа страж, в руке у стража астра, звезда во мгле». И вот теперь я лицезрела это стихотворение, так сказать, воплоти. Я вспомнила, что мне совершенно не нравилась концовка этого стихотворения. Что это? Пророчество? Или можно что-то сделать? Или это все просто галлюцинация, навеянная голодом и ядовитым ароматом лилиеобразного озерного цветка, а в реальности я сейчас без чувств, валяюсь на прибрежном песочке у озера в лесу, или и того хуже, на дне этого самого озера. Стражник, тем временем заинтересованный, как-то понимающе изучал меня. Нет, этот тип определенно не был похож на банального стражника. Он выглядел так, что хотелось немедленно склонить голову и опуститься на колени. Откровенно говоря, он вызывал какой-то животный ужас, смешанный с восхищением. Если бы у него были крылья, я бы точно решила, что это ангел. И из тех, которые с огненным мечом. От падения ниц я все-таки ухитрилась удержаться. Все-таки воспитание — великая вещь. Выросла б я где-нибудь на Ближнем Востоке, вот точно б не удержалась. А так просто мысленно надавала себе подзатыльников и постаралась максимально собраться и сосредоточиться. Стражник, Словно мои внутренние метания были для него открытой книгой и изрядно его позабавили, усмехнулся и заговорил. «Проходите, госпожа, я вижу у вас хорошие вести». Я запнулась, не зная, как продолжить. «А, пошло оно все к черту, хоть развлекусь». «Я могу видеть герцога дель Акватор?» «Да, госпожа», — снова улыбнулся страж. «Просто передайте ему все, что хотите сказать». «Прекрасно. Похоже, в этом дурацком мире все мои мысли — это достояние широкой общественности. Но, с другой стороны, я сделаю то, о чем с детства мечтала. Пусть даже это случится в галлюцинации». Вздернув голову с максимально возможным достоинством, на подкашивающихся ногах я продефилировала мимо стражника внутрь замка. Внутренний двор был девственно пуст, в смысле безлюден. А так-то внутри пышным цветом цвела и плодоносила разнообразная растительность. На деревьях пели разноцветные птички, журчала вода в фонтанах. Словно из пустыни я попала в райский сад. Мне немедленно захотелось вернуться и еще раз рассмотреть стражника на предмет наличия у него огненного меча. И вот клянусь, именно на этой мысли я, словно наяву, услышала тихий переливающийся смех. Правда, уже через мгновение мне начало казаться, что это просто плеск воды в фонтане. Помотав головой, я проследовала по тропинке, вьющейся среди кустов роз, жасмина и гордений. Аромат просто валил с ног. Ко входу в замок. Лисамур, нервно оглядываясь, семенил за мной. Двери самого замка тоже были открыты. Ни единой живой души. Я судорожно, словно перед прыжком в воду, набрала в легкие воздуха и шагнула в дверной проем. Внутри царили полумрак и торжественная тишина католического собора, и только где-то на краю восприятия звучала тихая музыка. Флейта? Свирель? Я поймала себя на том, что напряженно прислушиваюсь, совершенно забыв о цели визита. Лисамур же целеустремленно обогнал меня и затрусил вглубь зала. Я последовала за ним. Да, внутри оказался огромный зал, напоминающий тот же собор. Разве что скамеек по бокам не было. А так, широкая ковровая дорожка вела вглубь, где у противоположной стены, задрапированной шпалерами с гербами, лилиями и еще какими-то символами, под широким лучом света, падающего откуда-то сверху, стоял трон. На троне, развалясь, перекинув одну ногу через подлокотник, полулежал, очевидно, сам герцог дель Акватор. Он покачивал ногой и играл, как мне издали показалось, переливающимся мыльным пузырем. Мыльный пузырь не лопался, а послушно то опускался, то, повинуясь движению руки герцога, плавно взмывал повыше. При ближайшем рассмотрении мыльный пузырь оказался сферой, в которой проплывали какие-то образы, что-то вроде круглого мини-телевизора. Заметив нас, герцог сел на троне как положено, сделал рукой движение, словно отгонял муху, и пузырь, развлекавший его, исчез. Еще одно движение рукой. Зал залил яркий свет, и я смогла разглядеть герцога. Так вот, если страж у ворот показался мне величественным ангелом, перед которым хотелось пасть ниц, то при одном взгляде на герцога я поняла, что то были цветочки. Взгляд герцога пронзал насквозь и вгонял в ступор. Он леденил душу и одновременно согревал теплом, обжигал ужасом и дарил бурлящую радость. Пока я пыталась собрать в кучу чувства, пытающиеся разбежаться во все стороны сразу и при мне не грохнуться в обморок от их переизбытка, Лисамур вскочил вперед и бодро заурчал и затявкал. Герцог перевел взгляд на животинку и мило ей заулыбался. А я сразу поняла, какое это облегчение, когда герцог на тебя не смотрит. По крайней мере, мне удалось слегка прийти в себя и обнаружить, что даже жрать уже не хочется. Так сильно. Лисамур тем временем продолжал свою лисью речь, и, клянусь, герцог его понимал. Во всяком случае, он периодически величественно склонял голову, словно соглашаясь. Наконец, герцог поднял голову и обратился ко мне, глядя, тем не менее, поверх моей головы, за что я ему была безмерно благодарна, ибо не была готова снова выдерживать этот взгляд. «Ваш друг». Тут герцог выдал загадочный, мурлычащий, подвывающий звук. Так, что я не поняла, было это имя или название вида. Яурли рассказал мне вашу историю. Это очень интересно. И также он сказал, что у вас есть послание для меня. Это так?» Звук его голоса волшебным образом заливал все пространство и, казалось, звучал даже изнутри меня. Не могу сказать, что это было приятно или неприятно. Нет, это было весьма необычно. Сделав над собой усилие и снова собрав в кучку чувства, я уточнила. «Вы герцог Дель Акватор?» «Да». Смех герцога рассыпался звенящими льдинками по залу, отзываясь щекотанием в глубине моего желудка. «Я герцог Олли Рен Дель Акватор. Говорите». Я зажмурилась, ибо то, что собиралась сделать, казалось мне самой феерическим идиотизмом. Прочистила горло и начала декламировать. «Несу простор. Привет тебе, лилиесердный герцог Дель Акватор. Вставай на путь, по благости богини, тоску забудь. Внемли послу грозовой герцогине. Вставай на путь. Довольно мук. Ты долго пожил, Алла. Твой бред кровав. Она тебя увидеть пожелала. К себе призвав. Довольно мук. Их искупило время». Завершить я не успела. При этих словах меня обдало ветром, и я, открыв глаза, увидела, как герцог исчезает в дверях с воплем. «Коня! Коня! Огнись ей ногу в стремя!» «Ведь ты прощен!» Задумчиво пробормотала я ему вслед, завершая таким образом послание, прислушиваясь к угасающему вдали конскому топоту. Затем обратила взгляд на Лисамура, сидящего у моих ног. «Смотрите-ка, у них тут и кони есть. Ну что, дружок, Яурли, или как там тебя? Пошли отсюда. Похоже, хозяину сейчас не до нас. Жаль, конечно, что пожрать не удалось. Но, может, еще что в лесу найдем?» Алисамур при моей попытке произнести его имя странно сморщился. «Ну, конечно, куда мне до герцога?» И попытался спрятать морду в собственной шерсти. «Извини», — покаялась я. «Я на твоем языке разговаривать не умею. Давай я тебя буду звать просто Мура». Новоиспеченный Мура склонил голову на бок, смерив меня подозрительным взглядом, но, видимо, решил сменить гнев на милость, встряхнулся и, обогнув меня, потрусил к выходу. Я последовала за ним, испытывая какое-то странное облегчение и даже некоторую гордость за произошедшее. У входа нас ждал давешний страж. По контрасту с герцогом, а может, я уже начала привыкать? Он уже не казался мне таким сногсшибательно величественным. Вполне можно терпеть. Слегка склонив голову к плечу, он сообщил. «Его светлость вынужден временно отлучиться, но позвольте мне позаботиться о вас». Он приглашающе махнул рукой. Я обернулась и увидела, что позади меня, в резной беседке, увитой виноградом, накрыт стол. «Пожалуйста, поешьте и отдохните с дороги». Он помолчал и добавил. «Вы поступили абсолютно правильно, госпожа. Это послание именно то, чего его светлость ждал многие годы. В знак признательности он дарит вам это кольцо. Если вы попадете в беду, его светлость сможет прийти вам на помощь». Он протянул мне тонюсенькое колечко с крошечным искрящимся камешком. Камешек выглядел до боли знакомым. Точно такой же был на цепочке, которую мне подарила принцесса. Я машинально схватилась за шею, но, хотя цепочка на ней висела, как прежде, камешка уже не было. Я начала подозревать, что это именно он спас меня при взрыве в башне. «Слеза эльфа?» — со знающим видом уточнила я. «Именно так, госпожа», — с легкой усмешкой подтвердил страж. «Но этот амулет создан специально для вас». После этих слов он удалился. Небось, снова пошел подпирать ворота. Некоторое время я стояла столбом, переваривая информацию. Означает ли это, что герцог — эльф, и этот страж тоже, и я теперь буду под надзором эльфов? Откровенно говоря, снова встречаться с герцогом, памятуя о его взгляде, не хотелось, но иметь его в качестве союзника наверняка неплохо. Если что, нажалуюсь ему на Шиура. Я решительно надела кольцо на палец. Налезла только на мизинец, а у меня очень тонкие пальцы, и, кивнув Лисамуру, пошла в беседку. Жрать. Воздав должное мастерству неведомого повара, впрочем, первые полчаса я просто тупо сметала со стола все подряд, по-моему, даже не особенно разбирая вкус, задней мыслью поражаясь, как в меня вообще столько влезает. Я вылезла из-за стола и перебралась на настоящую у стены мягкую кушетку, усыпанную многочисленными подушечками и выглядевшую на редкость гостеприимно. Вытянувшись на ней, я некоторое время наблюдала за Лесомуром, который, чинно восседая на стуле, пальчиками аккуратно брал кусочки еды то с одного, то с другого блюда и с уморительно сосредоточенным видом дегустировал добычу. Не дать не взять избалованный гурман в дорогом ресторане. Разморённая обильной едой, умиротворяющей природой и умильной картиной элегантно вкушающего обед Лесомура, я сама не заметила, как уснула.